Тут началось, как записал очевидец, сильное волнение. Большинство министров слышали какие-то неопределенные слухи на сей счет, но то, что решение окончательно принято, о том они узнали впервые. Поливанов пояснил, что пытался отговорить государя, умолял отложить окончательное решение, но все было тщетно. После этого заседания начало походить на бедлам. Все заговорили разом, повторяя одно и то же. Это великая опасность, этого нельзя допустить. Один глава кабинета хранил молчание, заметив лишь, что он тоже был в курсе. Тут уже самообладание некоторым изменило. Министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов бросил главе правительства: «Как вы могли скрыть от своих коллег по кабинету эту опасность?» Игорь Мыкин сказал свое слово. Его речь – блестящий образец ясного понимания монархической преданности, своего долга и как православного человека, и как слуги государя. В тот период Горемыкин в высших правительственных эшелонах оставался, если и не последним, то одним из последних истинных витязей монархии, для которого воля России и воля царя – вещи неразрывные. Несмотря на свои годы, он имел куда более четкое государственное миропредставление, чем большинство его коллег по кабинету. Выступление достойно того, чтобы его воспроизвести полностью. «Я не считал для себя возможным разглашать то, что государь повелел мне хранить в тайне. Если я сейчас говорю об этом, то лишь потому, что военный министр нашел возможным нарушить эту тайну и предать ее огласке без соизволения Его Величества. Я человек старой школы. Для меня высочайшее повеление – закон. Но раз дело сделано, его не воротишь. Должен сказать Совету министров, что все попытки отговорить государя будут все равно без результатов. Его убеждение сложилось уже давно. Он не раз говорил мне, что никогда не простит себе, что во время японской войны он не встал во главе действующей армии. По его словам, долг царского служения повелевает монарху быть в моменты опасности вместе с войсками, деля и радость, и горе. Многие из вас, господа, вероятно, не забыли тех событий, которые готовились вслед за объявлением настоящей войны. И как трудно было тогда переубедить государя. Сейчас же, когда на фронте почти катастрофа, Его Величество считает священную обязанностью русского царя быть среди войск и с ними либо победить, либо погибнуть. При таких чисто мистических настроениях вы никакими доводами не уговорите государя от задуманного им шага. Повторяю, в данном решении не играют никакой роли ни интриги, ни чьи-либо влияния. Оно подсказано сознанием царского долга перед Родиной и перед измученной армией. Я также, как и военный министр, прилагал все усилия, чтобы удержать Его Величество от окончательного решения, и просил его отложить до более благоприятной обстановки. Я тоже нахожу принятие государем командования весьма рискованным шагом, могущим иметь тяжелые последствия. Но он, отлично понимая этот риск, тем не менее не хочет отказаться от своей мысли о царском долге. Остается склониться перед волей нашего царя и помочь ему. Никто из членов правительства не выказал желания следовать призыву Горемыкина. Наоборот, зазвучали голоса о том, что смена великого князя окажет неблагоприятное впечатление на общество и на союзников. Некоторые даже не стеснялись оглашать салонные сплетни. По мнению министра внутренних дел, князя Николая Борисовича Щербатова, не может быть сомнения в том, что решение государя будет истолковано как результат влияния пресловутого Распутина. Говорили и другие министры, а общее мнение склонялось к тому, чтобы всем составом кабинета просить государя пересмотреть решение. Горемыкин пытался урезонить коллег. «Я против такого коллективного выступления. Оно не только не принесет никакой пользы, но, напротив, повредит. Вы знаете характер государя и какое впечатление на него производят подобные демонстрации. К тому же, повторяю, решение его непоколебимо. Никакие влияния тут ни при чем. Все толки об этом вздор, с которым правительству нечего считаться. Мы ничего не можем поделать. Государю и без того нелегко, чтобы нам его тревожить нашими протестами. Моя совесть, как председателя Совета министров, чиста. Я все сделал, чтобы удержать государя. Я призываю вас, господа, в сознании назревающих событий большой важности преклониться перед волей его императорского величества, сплотиться вокруг него в тяжелую минуту и посвятить все силы нашему монарху». Призыв не возымел должного действия. Дебаты были продолжены и на следующих заседаниях. Тут и общественность немедленно отреагировала. К Горемыкину примчался глава Думы Михаил Владимирович Родзянко и потребовал, чтобы правительство в знак протеста в полном составе ушло в отставку. Глава правительства был шокирован таким неадекватным поведением главы парламента. Импульсивному камергеру ответил: «Правительство делает в данном вопросе все, что ему подсказывает совесть и сознание долга, и что в подобных советах мы не нуждаемся». Родзянко же просто затрясся от возмущения и выпалил в лицо собеседнику: «Я начинаю верить тем, кто говорит, что у России нет правительства». А затем, как заметил Горемыкин, совершенно сумасшедшим видом бросился к выходу, даже не прощаясь. Он настолько впал в невменяемое состояние, что когда швейцар подал ему забытую палку, трость, он закричал: «К черту палку!» и вскочил в экипаж. Свой рассказ премьер заключил язвительным замечанием: «Видно, что это человек исключительной благовоспитанности». Но во невменяемом состоянии находился не только председатель Государственной Думы. Различные общественные элементы чуть не единым фронтом выступили против Ивана Логиновича Горемыкина. Стало ясно, что он не будет идти на поводу у крикунов всех мастей во имя торжества прогрессивного курса. Его надо было валить. Активнее всех его начал поносить Михаил Владимирович Родзянко, который много лет относился к нему с ровным почтением. Теперь же ситуация изменилась. Глава правительства вмиг стал разваленной, управляемой Распутиным. Премьер знал об этих им подобных инсинуациях главы Думы и на заседании 16 августа меланхолически заметил, что от этого сумасшедшего можно всего ожидать. А резкое разномыслие обнаружилось в правительстве накануне отбытия Николая II в Ставку 21 августа. В фокусе противостояния опять оказалось решение императора принять на себя верховное главнокомандование. Казалось бы, что теперь не время уже больше муссировать вопрос, решение которого состоялось. Но не тут-то было. Общественность не могла признать свое поражение, потому и возникла коллизия, связанная с Николаем Николаевичем, который стал превозноситься как выдающийся военачальник. Несколькими неделями ранее о нем говорилось прямо противоположное. Московская городская дума прислала телеграмму монарху, где была высказана просьба оставить великого князя в составе военного руководства. Некоторые министры тут же отреагировали. Горемыкин предложил послать благодарственный ответ и этим ограничиться. Подобный подход устроил не всех. прозвучали пожелания откликнуться по существу. Обер-прокурор Синода Александр Дмитриевич Самарин был уверен, что Москве надо что-нибудь ответить на ее болезненную телеграмму о смене командования. Наш долг в критическую минуту откровенно сказать царю, что при слагающейся обстановке мы не можем управлять страной, что мы бессильны служить по совести, что мы вредны нашей родине. После этого Горемыкин заметил: то есть говоря просто, вы хотите предъявить царю ультиматум. Дальнейшая дискуссия отразила всю непреодолимую глубину расхождения между выпускником старой школы, монархизма Горемыкиным и прогрессивными представлениями некоторых членов правительства. Горемыкин: пока я председатель, я не могу допустить представления его императорскому величеству от имени Совета министров журнала с содержанием подобного рода. Сазонов: тогда мы, то есть большинство Совета министров, оставляем за собою свободу действий в доведении нашего мнения до сведения государя-императора. Горемыкин: ваши частные выступления я не нахожу возможным вмешиваться. Самарин: будем говорить между собою вполне откровенно. Время сейчас такое, что никакие недомолвки недопустимы. Нам надо до конца объясниться. Вы, Иван Логинович, видимо, не сочувствуете стремлению многих членов Совета министров во что бы то ни стало отговорить, удержать государя-императора от признаваемого нами по чистой совести пагубного для России и для династии шага. Горемыкин: я никогда не скрывал и не скрываю своего мнения и охотно отвечу на откровенный вопрос откровенностью. Многие из присутствующих здесь удостоверят вам, Александр Дмитриевич, что в первые же дни войны я решительно восстал против намерения государя вступить в личное командование армией. То же самое, как Совету министров, известно, я сделал и теперь, когда Его Величество предупредил меня о смене великого князя. Но государю не угодно было согласиться с моими доводами и с доводами Совета министров. Тогда я понял, что высочайшая воля непреклонна, и счел себя обязанным, преклонившись перед нею как неизбежным, отдать все свои силы на помощь моему царю в трудную минуту. Сейчас о принятом Его Величеством решении знают все. Знают и то, что это решение бесповоротно. Следовательно, та агитация, которая идет вокруг этого вопроса и связывается с требованием Министерства общественного доверия, то есть с ограничением царской власти, является ничем иным, как стремлением левых кругов использовать имя великого князя для дискредитирования государя-императора. Против позиции премьера выступили не только Самарин, но министры иностранных и внутренних дел Сазонов и Щербатов. Страсти накалялись. Горемыкину уже открыто говорили, что он не понимает обстановки, что политику должны делать новые люди. Старый сановник, на своем веку столько и стольких переживший, был непоколебим. Его философия осталась неизменной. «В моей совести государь-император, помазанник Божий, преемственный носитель верховной власти. Он олицетворяет собою Россию. Ему 47 лет, он царствует и распоряжается судьбами русского народа не со вчерашнего дня. Когда воля такого человека проявилась и путь действий безропотно принят, верноподданные должны подчиняться, какие бы ни были последствия, а там воля Божья. Так я думаю, и в таком сознании умру. Поздно мне на пороге могилы менять свои убеждения». Опять невольно всплывает желание прибегнуть к антиисторическому, но неизбежному в данном случае сослагательному приему. Если бы таких людей, как Горемыкин, было больше, то то не случилось бы страшного крушения, или во всяком случае оно было бы отсрочено на неопределенно долгое время. И не надо бы проливать бесцельно кровь в кровавой эпопее белого движения. Да и все участники тех бурных заседаний умирали бы не под пулями расстрельных команд, не в лагерях, ссылках, эмиграции, в своей стране и в своем доме. Но, увы, история не имеет сослагательного наклонения. В конечном итоге государь Николай II оказался прав. Его решение принять ответственность за военное руководство и возглавить армию явилось спасительным. Больше русская армия уже не отступала. Армия опять побежала лишь при временном правительстве, когда помазанник Божий уже томился под арестом. Предсказания общественных кликуш не стоили ровным счетом ничего, но общественность, хоть и проиграла в 1915 году битву за Министерство общественного доверия, но не сдалась. Она ждала нового выигрышного момента для новых безумных сражений с властью.